Глава 47. Таня. Яростно стягиваю простыни и подушки с кровати. Господи, какой позор! Как он мог? Прямо в нашей постели, на наших простынях, с ней! Засовываю все в мешки для мусора. Этот позор не отстирать ни в одной стиральной машинке, не почистить ни в одной прачечной. Только в мусор. А вот что же делать с кроватью? Там, где кувыркался предатель со своей секретуткой, я спать не собираюсь. «Танюша!» — звонит мне мама по телефону. «Давай я приду, может, тебе помощь нужна?» «Ага, нужна», — щелкает у меня в голове. «Слушай, у тебя есть телефон грузчиков?» «Зачем тебе грузчики?» — осторожно интересуется мамуля. «Мебель выкинуть, кровать сжечь», — говорю я, едва не плача. «Зачем же ее выкидывать? Ее ведь продать нуждающимся можно». «Ты продавать будешь?» — злюсь я. «Ну хорошо, позвоню у папы, спрошу. Что еще ты собираешься выкидывать? Что Заур по этому поводу думает?» «Не произноси его имени вслух при мне», — требую я. «Мне вообще похрен, что он там думает». «Но он не дома?» — осторожно уточняет мама. «Я выгнала его в зашей. Сейчас вещи выкину, а завтра пойду на развод подавать». Мама тяжело вздыхает в трубку, но ничего на это не отвечает. Оглядываюсь в спальне. Мой муженек везде прибрался, но вот своих вещей не забрал. Надо помочь ему в этом. Не хочу, чтобы даже дух Заура оставался в этой квартире. А вещей у него здесь полно. Один портрет чего стоит, где мы счастливые и смеющиеся запечатлены в день свадьбы. Не могу смотреть на него без содрогания. Использованный контрацептив Заур с портрета снял, но как развидеть его теперь? Тоже сожгу этот портрет к черту вместе с кроватью. Подхожу к шкафу. Вся одежда висит не на своих местах. Фу, эта Амалия что ли рылась тут? А она могла, мразь такая. Муха помойная. Открываю комод со своим нижним бельем и отшатываюсь. Точно. Рылась. Как крыса рылась и копошилась везде. Щупала мои бра и нижнее белье. Какая наглость. Какая нахалка. Больная на всю голову. Ей самой, ну неужели было не противно копаться в чужом белье? Хотя Заур покупал мне все новые дорогие комплекты, надеть их после лаптой выдры не представляется возможным. Даже если постираю или отдам в химчистку, не смогу, и все. Поэтому все в топку. В вещах Заура эта мразь, кстати, не ковырялась. Его трусы, носки и майки лежат так же аккуратно, как я их складывала до этого. Но сейчас я раскрываю большой мусорный мешок и начинаю сваливать все туда в кучу. Вещи Заура отправляю с курьером в дом его родителей. Пусть теперь Малика Зауровна разбирается с вещами сынульки. Хотя у него вон есть новая пассия. В общем, мне пофиг, кто и как теперь станет раскладывать боксеры Заура по местам. При мысли о свекрови в голове немедленно всплывает видение того самого бриллиантового колье, которое она мне подарила на празднестве. Бросаю все и бегу к сейфу. Эта крокодилица Амалия, раз она шарилась по моим вещам, могла ведь пошарить и там. А если она ожерелье сперла? У меня аж ноги холодеют. Набираю комбинацию букв и цифр, сейф открывается. Фух, ожерелье, как и килограммы золотых украшений, подаренных мне Зауром и его семьей, на месте. «Доброе утро, Татьяна!» Раздается позади меня, за спиной. Я вздрагиваю. Так и застываю около раскрытого сейфа с драгоценностями и наличкой. «Ты дверь забыла закрыть. Не советовала бы я тебе раскрывать сейф нараспашку, когда входная дверь тоже нараспашку». Резко оборачиваюсь и застываю, как вкопанная. На пороге гостиной стоит Малика Зауровна. Скрестив руки, она склоняет голову чуть на бок. «Решила примерить украшение?» С непроницаемым выражением на лице интересуется свекровь. «Блин, так отвратительно я себя еще не ощущала. Чувствую сейчас себя преступницей, пойманной с поличным. Хотя украшения подарены мне и, соответственно, мои. Что ж, весьма похвально, продолжает свекровь. Особенно учитывая тот факт, что до этого ты ими не очень-то интересовалась.